Глава 10. Прогулка по парку. Примечание. Песня 1979 года британского музыканта и автора песен Ника Стрейкера. Конец примечания. С тех пор, как Мерлину поставили диагноз, я часто ощущала, будто весь мир ополчился на меня, хотя в минуты просветления понимала, что это не так. Ну, то есть у Швейцарии же нейтралитет, верно? Я думала, Арчи окажется неким спасителем, но на деле вышло все наоборот. Приговор отсрочился ровно на 4 дня. «Пусть убирается», — по новой заныла я в разговорах с сестрой. Мы торчали во дворе, отмывали из шланга Мерлинов рюкзак, в котором я откопала 5 протухших сэндвичей, у которых срок годности, судя по шкале зловония, истек во времена динозавров. «Знаешь, что он вчера сказал Мерлину? У женщин, где за эволюцию развились маленькие ступни, чтобы удобнее вставать к кухонной мойке», — выговорила я, кипя от возмущения. Он спросил моего сына, сколько нужно мужчин, чтобы открыть бутылку пива, и сам себе ответил, что нисколько, женщина должна подавать его открытым. Еще сказал, что татуировки у женщин на пояснице называются подставками под пиво. Мерлин воспринимает все это буквально. Он это ляпнет какой-нибудь тетке и загремит за сексуальные домогательства. Я перевернула рюкзак сушиться под теплым июньским солнышком. «Как ты думаешь, этот Тарзан спустится хоть ненадолго с лиан, чтобы я на него посмотрела?» — спросила заинтригованная Фиби. «Будет у Мерлина на 16-летие, но должна тебя предупредить, приедет Хавроника. Ее светлость взяли на себя труд навещать внука раз в год в день рождения. Хочет подарок вручить. Надеюсь, голову его отца на блюде». «Так и нет вести от Джереми?» «Нет». Отец Мерлина ни разу не звонил и не писал сыну. Я попыталась отменить боль беззаботным замечанием. «Когда женщина выходит замуж, ей стоит остановиться и подумать, это ли имя хочу я видеть на алиментных чеках». «Но мою нежную сестру не проведешь», — она вдруг обняла меня. Теплые руки сжали крепко, будто меня ей подарили. «Не представляю, как ты справляешься, Лулу». «Алкоголь и наркотики», — ответила я уныло. К вечеру 16-го дня рождения Мерлина я сумрачно накрывала стол. Мало кого можно было пригласить. Мы с Мерлином для тусовок, как миксоматоз для кроликов. Помимо меня, моей сестры и ее мужа, Дэнни, их двоих детей, которых пригнали насильно, будет моя заносчивая экс-свекровь, Мерлинова крашеная, обгашенная учительница Пенни со своим бойфрендом и оккупант Арч. От мысли, что у Мерлина нет ни единого друга его возраста, у меня сжималось сердце. Ему бы носиться по улицам с ватагой пацанов, выделываться перед прохожими и творить бесчинство. Я меланхолически вздохнула. Всегда будем только мы с Мерлином. «И где же наш кроманьонец?» — спросила сестра, сворачивая лебедей из салфеток с виртуозностью опытной авиаприлестницы. Я была в зоопарке имени Дорис Дэй, готовила и убирала с раннего утра, а Фиби только что прилетела подсобить. Прибыла прямиком с пикета в Хитроу, где британские авиалинии требовали повышения зарплат. Арчи обещал помочь, но надежды на него никакой. Если говорит, что прибудет к 2-21 июня, это значит, что примерно к 4, где-то в сентябре. На часах было 5, когда Арчи наконец валился в гостиную, одетый практически только в ухмылку. «Спасибо тебе, уж так помог», — буркнула я. «Прости, обнаружил себя бухим», — ответил он, подсмыкивая шорты с черепами и костями. «Кажется, я полил твой лимон водкой, значит, можно будет выжимать прямо в стакан». «Чистый гений!» — хохотнула Фиби. Арчи повернулся и смерил взглядом мою сестру. «Фу ты, ну ты!» — воскликнул он галантно и даже присвистнул. «А вы кто будете?» «Младшая сестра Люси», — соврала Фиби и замахала ресницами с рекордной частотой, куда там Доналду Брэдману. Я покосилась на сестру Эдшнада. Вдруг, обратившись в главком и флирта, она заигрывала с этим престарелым пердуном. «Если б я знал, что у нас гости, я балду бы не пинал», — Арчи пустил слюну. «В смысле, не ходил бы без трусов». «Арчибальд, ты не мог бы все-таки не быть жопой минут 5 и помочь накрыть на стол? Или почистить картошку, или выставить закуски?» «Ну, жопа — часть моего мужского естества. Вот вам мой метод ведения хозяйства. Открываешь гостям дверь и с порога сообщаешь. Блин, настолько, что ограбили, дом вверх дном. Только гляньте, что они тут натворили. Гости ж не звери, помогут все прибрать и сострадание. Фиби по-прежнему в форме британских авиалиний кокетливо захихикала и присела на кухонный табурет, чтобы лучше видели ее роскошные ноги. Я застонала. «Предупреждаю, Арчи нравятся затейливые женщины лишь потому, что противоположное притягивает». «Ну, Фиби, расскажи о себе, подруга. Все, что ты слышала обо мне, правда, включая клевету и враки». Тут он разразился сухим кашлем, который слегка подмочил его монолог Казановы. «Блядский ужас. Должен быть способ начинать день, не выхаркивая легкие». Арчи развалился в кухонном кресле, могучие руки сложил на затылке, шерсть на груди перла из выреза белой безрукавки. «Вообще-то уже вечер», — отрезала я, суя ему в руку картофель и чистку. «Неплохо бы одеться до приезда Мерлиновой бабушки. И, кстати, не слишком распускай язык, когда будешь лобзать мою бывшую свекровь. Это сильно уронит твой авторитет». «А где же наш именинник? Он мне тут показывал записи крикетных счетов. У пацана память охренеть какая». «Да, где же Мерлин?» Стоило моему сыну затихнуть у себя в комнате, я начинала опасаться, что он в данную минуту взламывает компьютерную систему Пентагона и дистанционно запускает трансконтинентальную ракету, с которой начнется следующая мировая война. Я рванула наверх. Как обычно, он исписывал одну страницу за другой крикетными цифрами и фактами. Каждый матч по памяти, каждую подачу, средние показатели каждого игрока до последнего десятичного знака. Я ничего не знала о крикете, кроме того, что мой брак, похоже, оказался короче турнирного матча. Примечание, самая протяженная по времени форма игры в крикет и вообще самая затяжная спортивная игра длится несколько дней. Конец примечания. Но голова моего сына была под завязку набита цифрами. Парадокс. Ему не удавалось принести правильную сдачу из соседнего магазина. Когда я выслала его самостоятельно постричься, он оставил чаевых столько, что и парикмахеру, и его немаленькому семейству хватило бы на вояж в родную страну. «Мерлин, милый, давай ты постараешься быть сегодня обходительным. Делай то, о чем тебя просят, даже если тебе не хочется, потому что это вежливо. Так поступают все хорошие хозяева. Не сутулься, не отводи глаза, а когда люди спрашивают, как у тебя дела, отвечай. Спасибо, хорошо, а у вас? Можешь так, солнышко?» Я любовно взъерошила ему волосы, после чего включила мамскую мантру. «Спасибо, милый, ты очень славный мальчик и прекрасный человек, я тебя очень-очень люблю». «Не подкрадывайся так, мам, я очень чувствителен к шуму, мне кажется, люди за мной следят». «Ты правда моя мама?» — переспросил он в тысячный раз. «Ты мне до сих пор не ответила, платят ли тебе телевидение». Должно быть, у меня на лице отразилось усталое обожание. «Дежавю, подарок, который все дарят и дарят», — подумала я, скривившись. Последнее время паранойя одолевала Мерлина до того сильно, что если я шла впереди, ему казалось, что я его преследую, очень в обход. «Слушай, если ты так параноишь, Мерлин, тебе надо переезжать в Иран или в Китай, хоть не впустую будешь беспокоиться», — шутила я, целуя макушку его обескураженной головы. «Ну, конечно, я твоя мама, родной». «Я и, видимо, еще какая-то внеземная жизнь, которая сбросила тебя на планету Земля», — думала я, спускаясь по лестнице. Вернувшись на кухню, я обнаружила, что Арчи уже вовсю заходит к Фиби на посадку. Картошка осталась нечищенной, но приказ обмундироваться был исполнен. Арчи облачился в тренировочный костюм, приобретенный в местном благотворительном магазине. Флуоресцентность костюма вызывала у меня опасения, что гости сочтут его за знак аварийного выхода и уйдут с праздника слишком рано. Арчи опирался о стойку рядом с моей сестрой и похотливо улыбился. «Я ему сказала, вот это не надевать», — игриво прочирикала Фиби. «Люди решат, что ты каруселька, и захотят на тебе покататься». Арчи подмигнул, сигарета на губе подпрыгнула. «Всегда пожалуйста, девушки». Он поднял стакан и провозгласил вместо тоста. «А похмелин?» «Уф», — поморщился он, глотнув. «А микстурка-то женатая». «Уже пьешь?» — одернула я его отборным учительским тоном и забычковала ему сигарету. «Ну что ты, мое тело, мой храм!» Арчи шутовски поклонился. «Ага, храм судьбы». Примечание. Имеется в виду фильм американского режиссера Стивена Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли. Конец примечания. Неумолимая поступь судьбы, аккурат ее чуяла я в надвигающейся вечеринке. Сейчас я уже не могу сказать, какая часть праздничного ужина была более душераздирающе неловкой, а какая менее. Может, представление Арчи о моде, выраженные в повязанном поверх флуоресцентных треников камербанде, а может, его заявление насчет Обамы в разговоре с моим зятем-леваком. И чего столько шуму из-за того, что в Америке черный президент? Вон в Зимбабве уже 100 лет черный президент, это же блядский ужас. Или, может, его монолог о глобальном потеплении. Хорошего тоже будет немало. Льды полярные растают, вот серфинг-то будет знатный, а очереди в Диснейленд напрочь прибьет солнечным ударом. Завяз в расплавленном битуме по дороге на работу. Вполне годная отмазка. Или то, что Арчи сказал Мерлиновой учительнице Пенни, убежденной феминистке. Женщины должны платить за ужин в ресторане всегда. Что, девчонки, дорвались до равенства? Нет, не годится мне теперь за вас платить. Это же сексизм. Эй, Мерлин, знаешь, что получится, если скрестить феминистский кружок с бульонным кубиком? Суп из неощипанных кур. Или, может, когда до него дошло, что бойфренд Пенни кореец? Ё-моё, надеюсь, ты не голодный, а то мы и не предупредили соседей, чтоб собак попрятали. Какое там? Почетное звание худшей реплики из всех мыслимых досталось его приветственному гамбиту с хавроникой. Моя экс-свекровь подставила ему бледную хладную щеку для формального чмока. Арчи подмигнул ей и выдал. «Может, предпочтете австралийский поцелуй?» «Как это австралийский?» — осведомилась она своим коронным тоном, изубренным, испытующим с металлическим призвуком. «Так же, как и французский, только с нижнего конца». Арчи склонился и похлопал ее по грандиозному заду. «Мои подружки зовут меня Шептун Пилоточный». Следующим номером Арчи сообщил Мерлиновой величественной прародительнице, чья мина Матрона объелась лимона, стала еще кислее, с какой теплотой он относится к небритым мохнаткам. «Любо-дорого, когда эдак завитки кучерявятся из купальника, чисто премиальные к зарплате. Моя бывшая жена, ну, она пока еще жена, хоть и трахается с моим лучшим другом, ну да ладно». Так вот, я ее настолько удовлетворял в постели, что у нее прям двойные оргазмы случались постоянно. У Хавроники на гладкой щеке наметился тик. Наперекор тишине, осевшей снежными сугробами вокруг нашего стола, я выпила достаточно, чтобы хмыкнуть над его сексуальной немощью. Двойные. Тю! «Думаю, ты хотел сказать множественные», — полушепотом подсказала Фиби. «Ну да». «Берите множественные, множьте на два», — парировал Арчи. После чего со смачной вульгарностью всосал устрицу, которых немало притащил накануне из рыбного магазина. «Что такое оргазм?» — спросил Мерлин, не сутулясь, не отводя глаз. «Все как научили». Правда, глаз он не сводил с впавшей в полное замешательство бабушки. Хавроника со всем чанием принялась ковырять ложкой в гаспачо, будто перед ней находилась улика серьезного преступления. Арчи с ухмылкой предложил тарелку с устрицами Хавроники. «Попробуйте, сразу поймете, как оно у розовых бывает». «Розовый — это кто?» — спросил Мерлин, демонстрируя интерес и увлеченность беседой, как я ему и велела. Глазные мышцы всех сидевших за столом теперь испытывали... тяжкие перегрузки. Мы все играли в лихорадочный окулярный теннис. Моя бывшая свекровь, облаченная в цветочки от Лоры Эшли, выпрямилась и продолжила тянуть суп, как пожилая герцогиня в изгнании. «Очень вкусно», — сказала она без выражения, а лицо ее зловеще скривилось. «Холодный суп. Какая смелая идея». Но Арчи намека, что надо бы сменить тему, не воспринял. «Знаешь, зачем Бог изобрел лесбиянок, Мерлин?» — продолжил беседу мой постоялец. «Чтоб феминистки не плодились». Тут он от души хохотнул, после чего еще закинулся пивом. Учительница Мерлина Пенни отпросилась уйти еще до десерта и прихватила своего, похоже, недокормленного собачатина и бойфренда. Хавроника поправила волны прически и освежила вишневую помаду на губах, втихаря поглядев на часы. Я ускорила процедуру, громко запев «С днем рождения тебя». Мерлин, не сутулясь, не отводя глаз и с намерением до конца быть галантным хозяином, встал. «Я бы хотел произнести речь». У меня внутри все скрутило в узел от ужаса. Что сейчас может сказать мой непредсказуемый сын? Восхитительно, что приехала моя бабушка, хотя они с мамой далеко не в идеальных отношениях. По правде говоря, я несколько удивлен, что они вообще могут находиться в одной комнате. Мама говорит, что ты, бабушка, двуличная. А если так, то почему ты сейчас надела вот это лицо? Спросил он без всякого следа иронии. Окулярный теннис перешел в истерическую стадию, Арчи заржал в голос. «Для меня всегда большая радость видеть моих кузенов, с которыми у меня невероятное общее генетическое наследие», продолжил Мерлин, не моргнув глазом. «Хоть они и думают, что я псих и чокнутый, потому что меня беспокоит, например, как играть в йо-йо на Луне. Спасибо за iPod, тетя Фиби, и должен сказать, ты почти такая же обалденная, как моя мама. У тебя прелестные ключицы. Ты, вне всяких сомнений, внесена в мой список шикарных девчонок мира в своей возрастной категории. Спасибо за краски, бабушка, но я оставил искусство. Художники — эгоисты. Назови мне хоть одного художника, кто не был бы эгоистом. Они думают, что они боги. Я осознаю силу оказываемого на меня давления. Все ждут, что я буду гений, раз у меня Аспергер. Но я не гений и не философ. Кажется, вы все хотели бы сделать из меня философа. Я и не первооткрыватель, но зато я уверен, что нахожусь в упоительнейшей точке своей карьеры, как легенды общества. Как изумительно я бы чувствовал себя изнутри, если б меня полюбила женщина. Вот было бы грандиозно. Отчего же ни одна богиня не спросит, сколько мне лет, не поболтает со мной? От женщин мне делается сахарно-сладко и электрически. Женщины — вот мой главный приоритет сегодняшнего дня. И я надеюсь, что скоро у меня появится девушка. Арчи научит меня, как что делать, поскольку он сообщил мне, что в постели он зверь. «Ага, хомячок», — прошептала я поддато на ухо сестре, но развить тему не удалось. Слова умерли у меня на устах, когда я увидела, как гости вылупились на пачку мужских журналов, которую Мерлин извлек из полиэтиленового пакета. Для этого Арчи дал мне эти образовательные журналы. «Дилан», — торопливо окликнула своего 17-летнего сына Фиби, — «сходите-ка с Мерлином в парк. Пофотографируйте его новой камерой, а?» Мерлин сунул в карман новенький iPod, подвесил на плечо камеру, которую ему прислала моя мама из Сувы, и натянул чудовищную малиновую кофту, подаренную Хавроникой, поскольку та думала, что я плохо одеваю ребенка. «Телефон не забудь», — крикнула я ему вслед. Как только Мерлин ушел, я повернулась к Арчи с целью прочесть ему лекцию года 70-го о том, как порнография врет о женщинах и говорит правду о мужчинах. Или хотя бы просто сказать, что он единственный живой донор мозга в истории медицины. Но прежде чем я открыла рот, толстая, увешанная перстнями клешня Хавроники вцепилась мне в руку. Я в ужасе от того, что Мерлин якшается с подобным существом. «Кто это чудовище?» — проговорила она так, будто Арчи не было в комнате. «Как ты можешь допускать, что у тебя под крышей обитают такие недостойные типы?» Арчи поучаствовал в беседе громкой мелодичной отрыжкой. «Он муж моей двоюродной сестры», — ответила я беспомощно, сгребая в кучу возмутительную прессу. Лицо у Хавроники было чистый уксус, а голос подскочил на пол октавы, растеряв в прыжке все свои породистые обертоны. Теперь мне ясно, как никогда прежде, что Мерлину нужно подыскать более подходящее место. Слово «подходящее» источало ледяное осуждение, какое бывает у судей при вынесении приговора. Мое предложение в силе. Хавроника встала на дыбы и взяла с места в карьер, царственным жестом повелев убрать со стола. И при этом мгновенно позабыв, что мы ей не слуги. Но мы с Фиби немедленно воспользовались поводом удрать на кухню с ошалелым Арчи на хвосте, а Дэнни оставили нести бремя ее нытья. Арчи включил посудомоечную машину, чтобы заглушить причитания моей экс-свекрови. «Видишь, нельзя меня вышвыривать, Люси», — осклабился Арчи, перекрикивая грохот. «Я ж на кухне прям молодец». «Ага, можешь пастись тут часами. Но ты же не рассчитываешь, что я тебя оставлю после твоего сегодняшнего отвратительного поведения. Я уж молчу про эти мерзотные журналы, что ты дал Мерлину без моего ведома. Заодно это я тебя выставлю завтра же с утра пораньше». Когда мы с Фиби вернулись к столу минут через 40, Авроника прекратила напирать на отчаявшегося Дэнни и устремила свое внимание на меня. «Ты в курсе, что если поместить морковь в формочку в виде, допустим, Великобритании, то она вырастет в форме Великобритании? Так вот с детьми то же самое. Специалисты в заведении придадут ему форму». «Вы хотите превратить моего сына в изуродованный овощ?» — переспросила я. Фиби хихикнула без всякого уважения к сединам. Я бы уделила больше времени изучению забавных аграрных намерений моей бывшей свекрови, но тут в дом влетел Мерлин. Он захлопнул за собой дверь, будто за ним по пятам гналась стая диких собак. Ребенок был сплошь вытаращенные глаза, испуган и... в одних трусах. «Милый, что случилось?» — я подскочила, будто меня шибануло током. Все лицо у него страдальчески заметалось. «Фотоаппарат я уронил, и айпод, и еще телефон, мама». Страх ударил меня под дых. «Мерлин, где твоя одежда?» Я надеялась, что в голосе не слышно паники, от которой меня разрывало изнутри. «Мужчина, в парке!» — голос Мерлина горестно дрожал. У меня пересохло в горле. «Рассказывай!» — я подскочила к нему и погладила по взвихрившимся волосам. «Все хорошо!» — утешала я его, изо всех сил стараясь остаться спокойной. «Мужчина, в парке!» — спросил, как у меня дела. «Я все сделал, как ты учила». Не сутулился, не отводил взгляд и тоже спросил, как дела. Он сказал, что он турист и хотел бы сфотографировать лондонца. «Я вспомнил, что ты говорила, ну что надо быть учтивым с людьми, а не думать все время о себе. Я согласился. Он сказал, что нам надо пойти в кусты, чтобы я хорошенько поснимал листву. Я ответил, что с удовольствием». Глаза у Мерлина бегали и щурились буквально от всего. Слова сталкивались друг с другом, как капли дождя на стекле. Он стал меня фотографировать, а потом сказал: «Такая жара, может, снимешь рубашку?» Он сказал, что у меня такое красивое тело, что, может, я и джинсы сниму, но для фотографии, а потом сказал вообще все снять. Я представила себе, как этот хищник лениво смаргивает, расставляя свои пакостные сети, и позвоночник мне свело невольной судорогой. «Я не хотела ему грубить, мама, потому что ты сказала, что я должен стараться быть воспитанным, делать то, о чем меня просят, даже если я не хочу, потому что это вежливо. Но снимать трусы мне показалось неправильным, и тогда он попытался их с меня стащить. Мерлин прилип ко мне, как подплавившийся зефир. Все так запутано». Я едва переводила дух, как выброшенная на берег рыба, и с ужасом ждала, что будет дальше. И тогда мне пришло в голову, что он может быть этим, как его. Он искал подходящее слово. Педиатром или даже убийцей. Он сказал, что у меня хорошие мышцы, и можно он их пощупает. Мерлин махал руками перед лицом, как дворниками, будто отметал картинки, всплывавшие в сознании. «Я помню, ты говорила мне обращаться с людьми хорошо, но, по-моему, смотрение в глаза несколько переоценено». Обычно вялый Арчи вскочил на ноги, как ниндзя. «Как он выглядел, этот чувак? Скинхед? Буржуй? Молодой, старый, средних лет?» «Он разговаривал, как принц Чарльз. Кажется, возраст у него был где-то посередине», — произнес Мерлин в удушающей тишине. «Брюки горчично-желтушные. Рубашка», — тут он задумался на миг, — «цвета раздавленной клубники». Арчи вылетел на улицу раньше, чем Мерлин договорил. Дверь шваркнула о косяк и, отскочив, распахнулась. Мерлин прижался ко мне, как затравленный зверек. Я гладила его по волосам. В следующие полчаса, успокаивая его чаем и уговорами, что он все сделал правильно, я выяснила, что человек пытался заманить Мерлина к себе домой. «Но у меня было все время такое нехорошее чувство, что это добром не кончится», — повторял Мерлин, надевая на себя то, что Фиби ему принесла, Я убежала домой. Я ему нагрубил?» — спросил он, содрогаясь от мысли, что совершил очередной промах. Не понимать шуток, не знать, что сказать, и все говорить не то и не так, получать нагоняя и не понимать за что, всегда пугаться, смущаться, вечно вне игры, не в ногу, каждый день неизменно. Таков мир ребенка с Аспергером. Я судорожно обнимала его. Облегчение от того, что его не украли, не поколотили, не изнасиловали или не убили, было таким острым, что ранило. Мерлин объяснил, что кузен оставил его в парке одного, как только они туда пришли, и отправился гулять со своими друзьями. Фиби, дымясь от ярости, уже звонила сыну, а от этого Дилан станет презирать Мерлина еще больше, отметила я печально. «Мерлин, не тупой!» — шипела Фиби в телефон. Все это время моя экс-свекровь орлиным взором наблюдала за происходящим. Глаза ее горели ледяным торжеством. «Вот видишь», — провозгласила она с самодовольной уверенностью. «Поэтому и надо, чтобы Мерлин жил в защищенной среде, с такими же, как он сам». Хавроника выбросила вперед руку щупальца и присосалась к моей. «Там такого происходить не будет», — она выплевывала фразы, будто искромсанные ножницами. Я уже собралась звонить в полицию, но тут появился Арчи с дорогим фотоаппаратом. Рубашка вся в прорехах, костяшки пальцев ободраны, на руке царапина, под носом юшка. «Я сфотографировал этого мерзкого мудака его же камерой, легавым показать. Сказал ему, что он получит бесплатно каждый снимок в двух экземплярах, аккурат под размер бумажника, а потом загасил гаденыша». «Ты отнял мой айпод!» — восторженно воскликнул Мерлин и просиял неоновой улыбкой. «Ага, и телефон твой, и камеру!» — Арчи убавил громкость на пару децибелов. «Кофту я ему оставил», — он подмигнул мне. «С днем рождения, малыш!» Арчи открыл банку пива и сделал долгий глоток. Потом взял гитару, уложил ее изгибом на колено и принялся наигрывать попурри из «Битлз», еще раз успешно заткнув мою экс-свекровь. Скоро Мерлин стал счастливее микроба в джакузи. Сердце у меня перестало скакать по грудной клетке, я отдышалась и как-то пришла в себя. «Как здорово, что ты здесь, Арчи!» — воскликнула Фиби. «Я так рада, что ты остался. Мерлину с Люси и впрямь нужен мужчина в доме». Я боролась сотней чувств. Меня тоже, понятное дело, обуревала признательность к Арчи. Он все-таки защитил моего сына без отцовщину. Однако его влияние по-прежнему было совершенно из рук вон. «Что? Фиби, прекрати. Нигде Арчи не остался. Кто это решил, а?» Но Фиби и Дэнни уже вовсю хлопали Арчи по спине, воспевали его, а в паузах подтягивали его наигрышем, и никто не заметил, что это совсем не то, чего хотела я. «Нет-нет, ему тут нельзя. Меня тут вообще кто-нибудь слушает?» Казалось, будто у меня инфаркт посреди шумной игры в шарады. «Я серьезно», но только воздух впустую сотрясала.